Добро пожаловать в мир новых идей. Серию аудиокниг «One Hour Expert». В ней ведущие эксперты России и мира лично делятся советами и опытом в области менеджмента, маркетинга, продаж и персонального развития, помогая вам стать экспертом в выбранной теме за один час. Позвольте представить вам Джона Ван Эйкена. Джон Ван Эйкен – известный тренер и оратор, автор книг и стратегический советник, имеющий опыт более чем 120 проектов по реорганизации компаний. Его знания и опыт в области продаж, управления и маркетинга помогают десяткам организаций добиваться выдающихся результатов. Итак, добро пожаловать на программу «Ваша золотая рыбка». Уникальные принципы, гарантирующие, что клиенты возвращаются к вам снова и снова. I don't believe it. Не верю ни единому слову. They're lies. Кругом одна ложь. They're all lies. Сплошная неправда. And most companies are telling these lies. И большинство компаний постоянно лгут. What am I talking about? О чем идет речь? You know. Вы хорошо знаете. The lies about the customer being important. Ложь о том, что клиент так важен. Almost any reputable company in the world today. Любая компания, обладающая хорошей репутацией в современном бизнесе, even if they have a shred of intelligence, даже если у нее всего чуть-чуть интеллекта, even a small amount of decency, чуть прилежания, and if they've got any integrity at all, и немного благородства, they'll tell you that their customers are important. Даже такие компании будут говорить, что их клиенты важны. But it's a lie. Но это ложь. Don't believe me? Не верите? Well, let's test my theory. Давайте проверим мою теорию. Over the last 30 days. За последние 30 дней. How many service experiences have you encountered? Сколько раз вам приходилось сталкиваться? That were positive. С качественным сервисом. Enjoyable. С приятным обслуживанием. Or remarkable. Или с запоминающимся опытом покупки. Think about it. Задумайтесь об этом. How many? Сколько? And while you're thinking about that. И пока вы пытаетесь вспомнить. How many bad ones have you had? Вспомните, сколько из них вас не устроили. Unfortunately, к сожалению, your answer is probably not that many remarkable experiences. Скорее всего, вы сможете вспомнить не так уж и много запоминающихся опытов покупки. And a whole lot of bad ones. А вот плохих будет достаточно. This is why I'm convinced that companies are lying. Именно поэтому я убежден, что компании лгут. And unfortunately, I don't think I'm the only one. И, к сожалению, я не один такой. I think the customers the world over also think that most companies are lying too. Я думаю, что большинству клиентов по всему миру тоже так кажется. But there is hope. Но есть надежда. There are companies out there. Есть компании. That really do want to take care of their customers. Которые действительно заботятся о своих клиентах. And let me tell you a little secret about them. И позвольте открыть о них небольшой секрет. They make a lot of money. Они зарабатывают много денег. Give an example. Приведу пример. I was in a shopping mall in Moscow a couple of weeks ago. Несколько недель назад я посетил в Москве один торговый центр. And I was looking for some shoes. Я хотел купить себе ботинки. Nothing special. Ничего уникального. Maybe some shoes for $100 or $150. Просто пару обуви за $100-150. I went in 4 or 5 shoe stores. Я обошел 4 или даже 5 обувных магазинов. Most of the salespeople were dead. Большинство продавцов вели себя как мертвецы. Nobody really wanted to help me. Никто не собирался мне помогать. They couldn't answer my questions. Никто не мог ответить на мои вопросы. And I didn't buy anything. Поэтому у них я ничего не купил. And then I wandered into another store. И потом я заглянул в еще один магазин. I had never been there before. Раньше я там никогда не был. But when I walked in, но когда я зашел, I was greeted by the salesperson welcoming me to her store. Продавщица поприветствовала меня в своем магазине, пригласила меня зайти. To make a long story short, и говоря короче, I did buy my shoes. Я купил обувь. Well, not exactly my shoes. Не совсем ту, которую планировал. Originally I was looking for some white casual shoes. Потому что изначально я хотел купить себе белые ботинки на каждый день. I didn't find those. Таких я не нашел. But she sold me 3 other pairs of shoes. Но она продала мне 3 других пары. And socks. А еще носки. And inserts for the shoes. Еще стельки. And sprays. Несколько аксессуаров по уходу, например, спреи. And I don't even remember what else. И я даже еще не помню, что еще. I just remember that my credit card was screaming when I had to pay. Я только помню, что моя кредитка пищала и стонала. Because I spent almost $1,000. Потому что там я потратил почти $1,000. And guess what? И знаете что? I enjoyed it. Мне очень понравилось. But hey, that's not the only example of good service out there. Но это не единственный пример хорошего обслуживания. A week before that. За неделю до этого. I stumbled into a store that sells mobile phones. Я зашел в магазин, в котором продаются мобильные телефоны. A salesperson approached me. И продавец подошел ко мне. He also welcomed me to the store. Поприветствовав меня в своем магазине. I was speaking Russian with him. Я с ним разговаривал по-русски. He asked me if I spoke English. Но он спросил, говорю ли я по-английски. Probably because of my bad accent. Наверное, из-за моего акцента. I said, yes, I do. Я сказал, да, говорю. He said, well, welcome. Он сказал, добро пожаловать. To my country. В мою страну. How do you like it here? Как вам здесь нравится? To make a long story short, и опять же, коротко говоря, he asked to see my mobile phone. Он попросил посмотреть, каким телефоном я пользуюсь сейчас. I showed him my phone. Я его показал. He said, that's a nice phone. Он сказал, замечательный выбор. But let me ask you a question, sir. Но позвольте задать вам вопрос. I think you're a director of a company. Мне кажется, что вы директор компании. I said, well, yes, I am. Так и есть, сказал я. He said, you know, that model isn't that new. Он сказал, вы знаете, ваша модель немного устарела. It's a nice phone. Это замечательный телефон. But a director like you. Но директор вашего уровня. Deserves something better. Заслуживает чего-то более представительного. Now you gotta understand, I train salespeople in seminars every week. Вы должны понять, что я каждую неделю провожу семинары для продавцов. And I knew what he was doing. И я прекрасно понимал все, что он делает. Of course I bought a new phone. Безусловно, я купил у него новый телефон. Because I had an incredible experience. Потому что благодаря ему я отлично провел время. So there is good out there. Поэтому да, хорошие примеры есть. But I want to ask you a question. Но я хочу задать вам вопрос. I want you to think about it real carefully. Я хочу, чтобы вы очень тщательно задумались о нем. In both of those examples. В двух примерах, которые я привел. Did those salespeople give me good service? Продавцы предоставили мне хорошее обслуживание? You're probably thinking, well, yeah, they did. Возможно, вы думаете, да, так и было. But the answer is no. Но ответ нет. They didn't give me good service. Они не предоставляли мне хорошего обслуживания. They gave me so much more. Они дали мне что-то гораздо большее. So much more that now I'm in line to become a loyal customer. Настолько большее, что я готов стать их лояльным покупателем. I'm in line to become their lucky goldfish. Я готов стать их золотой рыбкой. Hi, my name is John Von Aiken. Здравствуйте, меня зовут Джон Ван Эйкен. And I want to welcome you to your lucky goldfish. Я хочу поприветствовать вас на программе «Ваша золотая рыбка». Unique principles to guarantee your customers come back again and again. Уникальные принципы, гарантирующие, что ваши клиенты возвращаются снова и снова. Now, in both of my good service examples. В обоих примерах, посвященных хорошему обслуживанию. I told you that I enjoyed the experience. Я сказал, что мне очень понравилось. Unfortunately. Но, к сожалению. That's usually the exception. Пока это исключение. Not the rule. А не правило. I think if we're all open. Я думаю, что если мы все будем говорить откровенно. We'd agree that generally around the world service sucks. Мы согласимся, что, к сожалению, обслуживание по всему миру оставляет ждать лучшего. And if you wouldn't agree. И если вы с этим не согласны. Statistical data backs it up. Тогда мы можем привести статистику, которая подтверждает нашу точку зрения. For the last 20 years. За последние 20 лет. Service has been on the decline around the world. Качество обслуживания по всему миру снижается. Not only because customers have more choices. И не только потому, что у клиентов сейчас больше вариантов выбора. And not only because the world moves faster. И не только потому, что мир сейчас движется быстрее. But most importantly, because companies just don't care anymore. А потому что компаниям стало наплевать. Again, they say they do. Они говорят, что они заботятся о клиентах. But it's clear that they don't. Но всем понятно, что это неправда. And the sad thing is, if companies realized how much money they were losing. И самое грустное в том, что если бы компании только поняли, сколько денег они теряют. The whole concept of customer loyalty. Вся концепция клиентской лояльности. Would be a whole lot more than just a few words. Стало бы чем-то гораздо более важным, чем несколько строк. Or a plaque on the wall that nobody reads. Или плакат на стене, который все равно никто не читает. They would be a driver of business performance. Эта концепция стала бы определять все, что делает компания. Now, if you're listening to this audiobook, если вы сейчас слушаете эту аудиопрограмму, I realize you're not one of those people. Я понимаю, что вы не один из тех многих. I understand that you want to make a difference. Я понимаю, что вы решили что-то изменить. And you want to be better. Вы хотите стать лучше. And I do realize that many companies are trying. Да, я понимаю, многие компании пытаются. But unfortunately, they're not doing that well. Но, к сожалению, не так хорошо у них это получается. Today in the business world. Сегодня в мире бизнеса. When we talk about customer service. Когда мы говорим об обслуживании клиентов. Or we talk about customer retention. Или мы говорим о сохранении клиентов. We hear about all the new loyalty programs that companies are coming up with. Мы слышим о примерах тысячи разных программ лояльности, которые компании изобретают для этих целей. Unfortunately, that's not the solution. Но, к сожалению, эти программы не являются решением. A few months ago I spoke at a conference. Несколько месяцев назад я выступал на конференции about customer loyalty. По поводу лояльности клиентов. And there was lots of consultants there. И на этой конференции присутствовало множество консультантов. To meet people and talk about the advantages of loyalty cards. Которые приехали на конференцию для того, чтобы пообщаться о преимуществах карточек программ лояльности. In fact, I got in a fight with one of them. На самом деле, с одним из них я даже серьезно поспорил. Because his position was. Потому что его точка зрения состояла вот в чем. That a loyalty card program will help to increase revenue. Программа поддержки лояльности клиента с помощью карточек может увеличить доходы. But think about this. Но задумайтесь об этом. How many plastic cards do you have these days? Сколько карточек есть у вас? And if you're a man, you sure don't carry most of them with you. И если вы мужчина, скорее всего, большую часть вы не носите с собой. Heck, women don't even have the extra purse space to be able to hold on to all the loyalty cards you get. Даже у женщин иногда не хватает места в сумочке для того, чтобы все эти карточки там разместить. The day I bought my shoes. В тот день, когда я купил свою обувь. I was at the shopping mall all day. Я провел в этом торговом центре весь день. I probably made 10 or 15 other purchases in other stores. Я купил еще 10 или 15 вещей в других магазинах. I got no less than 6 loyalty cards. И получил не меньше 6 дисконтных карт. Here's the funny thing. И вот в чем самая забавная вещь. Every single time. Каждый раз. I didn't ask for it. Я не просил, чтобы мне ее предоставили. And they didn't ask me if I wanted it. И меня даже не спросили, хочу ли я ее получить. But hey, we've got loyalty. Потому что у них есть лояльные клиенты. If you want your customers to stick around for the long term, если вы хотите, чтобы ваши клиенты стали действительно лояльными, you're gonna have to do better than just creating loyalty card programs. Вам нужно сделать что-то гораздо более значимое, чем просто вручить ему карточку. Or teaching your staff to smile. Или научить своих сотрудников улыбаться. That's not what it's about. Потому что суть не в этом. It's about loyalty principles. Суть в принципах построения лояльности. Principles that a company lives and dies by. Принципы, которыми компания живет и за которые готова умереть. Principles that are absolutely in operation for every customer to see. Принципы, которые работают каждый день, и их видит каждый клиент. Now you might ask yourself, do these types of principles exist? Возможно, вы спросите, а существуют ли такие принципы? My answer is very simple. Мой ответ очень прост. Yes, they do. Да, существуют. In many great companies around the world. И в большинстве выдающихся компаний мира. I learned about loyalty principles. Я сам узнал об этих принципах. From what I believe to be one of the greatest service organizations in history. От компании, которую считаю одной из самых выдающихся компаний в отношении обслуживания клиентов. An organization that really pioneered the whole concept of service and creating an environment. Компания, которая стала пионером создания атмосферы и обслуживания клиентов на самом высоком уровне. What company am I talking about? Если вы спросите, о какой компании идет речь? The Disney Corporation. Это корпорация Disney. In the early 1970s. В начале 70-х. Disney built one of its theme parks in Orlando, Florida. Disney построил один из своих развлекательных центров в Орландо, штат Флорида. Now the first Disney was actually in California. Первый парк Disney был открыт в Калифорнии. And Walt Disney had built a pretty cool place. И там получилось потрясающее место. But he knew that he could do better. Но он знал, что он может сделать что-то еще более выдающееся. And he needed more space. Ему просто нужно было больше пространства. So they literally bought half the state of Florida. Поэтому, по сути, они купили половину штата Флорида. Not quite half, but a whole lot. Не совсем половину, но значительную часть. Now, I'm originally from Orlando. Я сам родился в городе Орландо. I grew up watching Disney. И я рос, наблюдая за тем, как там все происходит. Redefine the whole concept of service. Я наблюдал, как Disney переосмысляет всю концепцию обслуживания. Understand, before Disney, there was no Orlando. Потому что, по сути, Орландо до Диснея не существовало. Many people don't realize that the Disney World in Florida was built on a swamp. Многие не понимают, что мир Диснея в Орландо был построен на болоте. But if you visit Disney today, но если вы побываете там сегодня, they'll call you a guest. Они, во-первых, будут называть вас гостем. The park is spotlessly clean. И этот парк будет безупречно чист. And the service is some of the best in the world. И обслуживание будет одним из самых лучших в мире. I've had the opportunity to see how Disney works behind the scenes. У меня была возможность посмотреть, что происходит за кулисами. And I'll tell you an interesting story about Disney. И могу рассказать интересную историю по поводу этого парка. In 1994. В 94 году. In 1995. И в 95. I took groups of Russian businessmen to Florida to discover how American business worked. Я возил группу российских бизнесменов в Америку для того, чтобы объяснить и показать им, как работает мир американского бизнеса. And I remember one of their executives that was touring us around behind the scenes. И я помню, что одна из сотрудниц, которая водила нас по закулисью парка Диснея, she was so excited about her job. Рассказывала о том, насколько ей нравится ее работа. And I asked her why. Я спросил, почему. And she told me about Disney's principles. И она рассказала мне о принципах компании Disney. Principles that were dedicated to the customer. принципы, которые посвящены клиенту. And I've never forgotten that. Я никогда этого не забывал. In fact, I've tried to use the principles. Потому что я пытаюсь использовать эти принципы. Not only in my business. Не только в своем бизнесе. But also in my personal life. Но и в своей личной жизни. So the principles I'm going to share with you. Поэтому принципы, о которых я вам расскажу, are not all from Disney. Происходят не только из компании Disney. And they're not exactly Disney. И не он их изобретал. But if you think about how each one can work practically in your organization. Но если вы задумаетесь о том, как каждый из них смог бы применяться в вашей компании, they will revolutionize everything you're doing. Вы получите революцию во всем, что делаете.